Я решил уехать из Баку. Я люблю Лину, она меня. Мы хотим жить вместе. Всегда. Я сказал матери, что хочу ехать с Линой в Вильнюс. Я не могу здесь остаться. Если я останусь, я завтра опять колоться начну, воровать в трамваях. Ведь тут это на каждом шагу. Я знаю всех, и все знают меня. Мне от них не уйти. Или я пришью Масова, или он меня. Вчера утром я сказал это матери, что я должен уехать с Линой. Насовсем. Я хочу снять в Вильнюсе комнату или квартиру. Мы поженимся. Я пойду на какую-нибудь работу, кончу вечернюю школу. А там или институт, или армия, будет видно. Короче, я попросил у матери деньги, хотя бы в долг, 2000, чтобы поехать в Вильнюс, найти квартиру, ну, чтобы начать там жить. Так вы бы видели, что началось. Как она ее обзывала. И прибалтийская шлюха, и распутная девка, и проститутка. Просто ужас. Что она не для того меня кормила 17 лет, чтобы отдавать какой-то шлюхе. Что лучше бы я остался в тюрьме. Что она сама на меня в милицию донесет, чтоб меня опять подсадили. Только не отдаст этой развратной девке. И все из-за чего? Из-за 2000. Подожди. Я не думаю, что это из-за денег. Ну, просто вам по 17 лет. Понимаешь, еще рановато жениться. Это наше дело. Жестко сказал Сашка. Это наше дело. Нам 17 лет. 17. Мы не дети. И мы уже живем как муж и жена. Но почему мы должны жить так тайком на чужих квартирах, на пляжах? Мы хотим жить как люди, нормально. Нам нечего прятать. Что мы украли? Что? Я ее люблю. Она любит меня. И это все. Я попросил у матери 2000. Я же знаю, сколько у них с отцом лежит на книжке. Что они будут делать с этими деньгами? Кому они копят? Он умолк. Мы шли вдоль яхт-клуба. На фоне черно-лунно-желтого моря острые мачты парусных яхт казались поднятыми в небо плавниками доисторических рыб. И наши шаги мягко таяли в тишине теплой южной ночи. Сашка долго молчал, я не торопил его. Я понимал, что он вытащил меня на эту прогулку не для того, чтобы пожаловаться на мать. Наконец, Сашка продолжил уже совсем другим, спокойным тоном. Короче, денег она мне не дала. Даже на билет до Москвы. Но я достал эти деньги. У генерала. Конечно, такие деньги он даром не дает, но это будет мое последнее дело. Я знаю, что вам нельзя об этом рассказывать, вы корреспондент газеты, но вы меня спасли, меня и Лину, и мне некого больше просить. Если что-то со мной случится, если меня заметут и посадят, помогите Лине ждать меня, а? Поможете? А что это за дело, Саша? Я не могу вам сказать. Как хочешь. Как хочешь, но это глупо. Ты доверяешь мне самое дорогое, что у тебя есть. Любимую девушку. Не доверяешь какую-то темную историю с генералом. Как хочешь. Хорошо. Я скажу. Хотя это... Хотя, конечно, нельзя. Ну ладно. Только дайте мне слово, что вы... Никому. А то нас пришьют обоих. Дайте мне честное слово. Хорошо. Даю честное слово. Генерал мне сказал. Вот тебе 1000 рублей аванса. а еще 10 получишь, когда сделаешь дело.